Наши окруженцы бодро мародерствовали на противоположном берегу, периодически подтаскивая добычу к кузову «Опеля». Вот двое из них, нагруженные пулеметом и коробками с лентами, двинулись на нашу сторону. «Давно пора», — подумал я. «Если в деревне стоит хотя бы взвод, нам, может, и не поздоровиться». Глава 25. Взгляд со стороны. Бродяга. «Отряд, стройся!» — негромко, но внушительно скомандовал фермер. Все наше разномастное воинство быстро вытянулось в цепочку около машин. «Равнять смирно!» Все затихли. «Вольно! Слушай приказ! Грузовик, казачина за рулем!» Док в кузов с ранеными бойцами. Идет с замыкающим. Сотников? Я. Четырех бойцов в кузов на помощь военврачу. Их задача — прикрыть раненых. Есть. С остальными — в ублюдка. Таким нелестным прозвищем фермер окрестил предок крупа. Каски надеть, плащ палатки немецкие тоже. Поведу я сам. В случае боя ваша задача — подавить пулемет. Это главное. Остальными займемся мы. Вопросы? Нет. Исполнять. Капитан, это уже мне. Подойди. Я подошел. Твой часовой у грибка. Справишься? Не вопрос. По возможности тихо. Попробую. Возьмешь кого? Да, Дымова возьму. Пусть привыкает. Мы в грузовике поедем. Пусть Ваня стукнет в стену кабины, когда у поста будем. Договорились? Я подошел к машинам. Зельц. Тишина. Дымов, блин. Здесь я, товарищ капитан госбезопасности. Сержант подскочил, сжимая в руках трехлинейку. Со мной пойдешь. Куда? Слону под муда. Работать будем. Твоя задача — спину мне прикрыть, в случае чего. Идешь сзади, слева, на два шага вбок и на три шага сзади. Контролируешь все, что от меня слева и сзади. Так это, товарищ капитан, мне бы наган мой. Ты у нас снайпер? Ночью с полсотни метров в голову немцу из нагана попадешь? Нет. Так и нахрена тебе наган? Винтовка надежнее будет. Я критически осмотрел сержанта. Синее галифе, белая фуражка. Фуражку в кузов. На, возьми. Я протянул ему балаклаву. Показал, как ее надеть и быстро раскатать. Достал из трехдневника камуфляжная понча. Сверху наденешь, винтовку под накидку спрячь. В случае чего сбоку руки повысовываешь и работай. Стрелять только в случае непосредственной угрозы, когда меня начнут явственно и очевидно убивать. Кого на землю свалю, прикладом по чану. Вопрос? По башке. Понял. Мы быстро запрыгнули в кузов. Впереди затарахтел мотоцикл. Двинулись. Я огляделся. Док, сидя на полу спиной к кабине, поглаживал руками винтовку. Лица не видно, тоже балаклаву надел. Кстати, да, пора и мне. Вытащив из кармана черный платок, я привычно намотал на голове чалму и заправил под нее конец платка. Теперь у меня видны только глаза. Расстегнул клапана и проверил, легко ли выходит из кобуры пистолет. Нож и так под рукой. Дымов сжался у борта. Такое впечатление, что и не дышит даже. Скрип тормозов и стук в стенку. Пора. Толкаю Дымова и перемахиваю через борт. Слышу, как Дымов тяжело прыгает на землю сзади, а в кузове защелкали затворы винтовок. Грибок? Где он, падла? А, вон он, слева. Так, а где часовой? Не видно, но должен быть у шлагбаума. Тихонечко, в присядочку, в сторонку от машин. Теперь вперед. Вот он. Стоит, машет жезлом. Ублюдка тормозит. Так кто ж ему там отвечать-то будет? Фермер по-немецки, кроме Хендехох и Гитлер Капут, вряд ли что скажет. Как это у римлян? Фестина ленте. Торопись медленно, чтобы не слышно было. А медленно и не выходит. Он уже около борта, что-то говорит. Отвечает ему или нет, не слышу. Еще бы пяток метров. Опять говорит, уже тоном выше. Недоволен чем-то? Чем, блин? Отступил на шаг. Рука к винтовке ползет. Все, работаем. На! Стрела рыбкой вылетела из руки. Есть! Не окривел еще. Что-то простонав, часовой валится навзничь. Жив еще. Сверху на него рушится фермер. Ну, теперь уж точно кирдык. Оклик. Слева из-под грибка. Так он не один тут, блин. Туда! Словно подтверждая это, под грибком мелькнула вспышка, и пулеметная очередь прошлась где-то в районе шлагбаума. Бах-бах! С ублюдка ударили выстрелы. Черт, еще свои подстрелят. Бзынь! А вот это уже у меня над духом. Дымов постарался. И куда, интересно, он стрелял? Но нет худа без добра. Вспышка выстрела слегка подсветила стрелка. ТТ дважды дернулся в руке. Хорош, спекся. Видно было, как его крутануло на месте и опрокинуло. Подбегаю с пистолетами в обеих руках. Лежит, добавки не просит. Пол плеча как не было. Бух-бух. Так, это уже на том берегу. Топот ног. Это через мост мчится фермер с подмогой. Ну, похоже, все. Вон фонарь. Это точно наши. Тут таких нет. Слепили. Дымов. Цел? Так точно, товарищ капитан. Давай часового осмотри. Нож мой забери и в машинах проверь. Не зацепило ли кого? Так, а это у нас что за тип? Погоны с просветами. Унтер? Черт, не силен я в немецких знаках различия. Пулемет? Отлично. Автомат? Это добре. Так, подсумок с магазинами? Тоже хорошо. Кобура? А тут у нас что? Опаньки! Вот это сюрприз! Унтер-то заслуженный падла был. В кобуре у него ВИС-35. Машинка серьезная и хорошо знакомая. У меня такой трофейный был. Тот же люгеровский патрон, 200 метров прицельного боя. Мягкий плавный спуск. Красота! Я его еще там ценил, холил и лелеял. На 200 метров мы, ясен пень, стрелять не будем, но он и вблизи очень даже неплох. Вальтер мне арт подогнал, так что два нормальных ствола для работы на коротке теперь есть. Так, Дымов, я. Лейтенант, где? Сотников. Здесь он. Топот ног, и они оба подбежали ко мне. За спиной у Дымова торчали две винтовки. В левой руке он держал стрелу. Держите. Я передал Дымову автомат с подсумками. Стрелу же, обтерев о мундир немца, убрал в ножны. «Лейтенант, держи!» Я протянул ему его же собственный наган. «Возвращаю. Хороший ствол. Теперь пусть хозяину послужит». Сотников покосился на унтера. Впечатлило. «Что там в машинах? Зацепило кого?» «Да колесо вроде пробило, а так нет. Целы все». «Добро, лейтенант. Собирайте людей, осмотритесь тут. Только быстро, времени нет. Пулемет оприходуйте». Сотников козырнул и пошел к дороге. «Товарищ капитан, это снова Дымов». «Ну, говори». «Я это, когда стрелял...» «Ну, рано?» Да как тебе сказать? В ушах еще звенело от его выстрела. В целом правильно. Он ведь мог у дороги такую кашу устроить. У моста раздался свист. О, вот и командир. Пошли, Зельц, пора уже отсюда ноги делать.